Глава 7. На космодром планеты Софит совершила посадку роскошной яхты изумительной красоты. Как только воздух от разогретой обшивки перестал подниматься призрачным маревом, к яхте подкатил лимузин. Входной люк протаял, вниз бежал трап, по которому спускались двое мужчин, оживленно о чем-то беседуя. Водитель предупредительно распахнул перед ними дверцу, и они сели в салон. «Куда прикажете доставить?» «Пока к терминалу космопорта. Нужно все оформить». Через некоторое время машина шиком подкатила к терминалу. У входа уже встречали служащие. Пригласили пройти в офис, предложили прохладительные напитки и приступили к оформлению необходимых документов. Вскоре все формальности были улажены. Им вернули паспорта и пожелали хорошего отдыха на планете. У Леона с документами все было в порядке. Но ради Андреаса пришлось заскочить на небольшую станцию в космосе и там купить ему поддельные документы. Как показала проверка, документы сделали качественно. Фирма заботилась о своем престиже в определенных кругах. Где становимся, Леон? Я даже не знаю. Он ошалело вертел головой, осматривая космопорт. Где у вас здесь лучший отель? Обратился Андреас к служащему порта. Лучший отель в центре города. Называется «Звезда Вселенной». Нам туда, улыбнулся Леону Андреас, подталкивая его к выходу. Ну это же дорого. Леон, расслабься. Траты только начинаются. Вспомни, что у нас попросили сделать девушки. Через полчаса они уже подъезжали к отелю. Служащих на ресепшене трудно удивить. На своем веку они повидали многое. Вот и теперь, сохраняя внешнюю вежливость, оценили клиентов как неперспективных. Господа, у нас самый дорогой отель на планете. Вы уверены, что сможете снять здесь себе номер? Я не понял. А что вас смущает? Наша одежда не соответствует классу отеля? Удивился такому обращению Андреас. Ну что вы, господа? Вы вольны одеваться так, как вам нравится. Видя, что вы издалека, мы просто вас предупредили. Хорошо. Предупреждение принято. Приступим к делу. Есть у вас апартаменты класса люкс? Конечно. Вот, пожалуйста. Выбирайте. И служащая положила перед гостями буклет с видами номеров. Ну что же, за неимением лучшего берем вот эти. Показал два самых дорогих номера. Служащая слегка опешила. Сумма за эти номера значилась баснословная. Наконец, придя в себя, заговорила. Хорошо, господа. Но у нас одно правило. Оплата вперед. Вперед так вперед. Андреас достал свою кредитку и заплатил за два номера. Все подозрения сменились самым активным обслуживанием. Через несколько минут они уже входили в свои шикарные номера. Сразу заниматься делами Андреас не собирался. Вначале нужно купить одежду, привести себя в порядок и свои мысли. Наставительно говорил он Леону. Смыть метеоритную пыль и загар космических излучений. Расслабиться. А уже потом дела. Леону ничего не оставалось, как согласиться. Для него, простого рабочего парня, все было как в сказке. Андреас развел активную деятельность, заказал одежду на двоих, визажиста, преображение началось. Процесс возвращения к цивилизации занял много времени, но зато вечером узнать их стало невозможно. Ужинать решили в самом дорогом ресторане. И, конечно, перебрали. Проснувшись утром, обнаружили рядом незнакомых девушек. Леон испугался, побежал в номер Андреаса. Тот открыл и уставился на Леона. «Андреас, у меня девушка в номере. Откуда она взялась?» «Ты что, ничего не помнишь? Сам вчера ее пригласил. Еще приговаривал, что никого никогда красивее не видел». Леон схватился за голову. Тут из номера Андреаса раздался женский голосок. «Дорогой, ты где?» «И ты тоже?» «Леон, ты же меня заставил. Они же подружки. На своей ты даже жениться вчера хотел. На вот тебе денег, отдай своей, и она уйдет. Потом поговорим. Через час в ресторане». Дверь номера захлопнулась, а Леон схватился за голову. Он чувствовал себя виноватым и абсолютно ничего не помнил. Войдя в номер, увидел девушку. Она уже встала, подошла к нему, обняла, поблагодарила за ночь. Леон был готов провалиться сквозь землю. Молча подал ей деньги. К его изумлению, девушка не удивилась, а взяла их, проговорив. «Шалун, ты милый. Если что, зови». Посмотрев на него многообещающе, поцеловала, поблагодарила за щедрость и удалилась. Раздался вызов по коммуникатору, именно на той частоте, которую дали девушке. Он быстро активировал его и сразу услышал голос Валентины. «Леон, дорогой, мы прилетим недели через три. Как у тебя дела?» Леон аж вспотел от волнения. «Только вчера прилетели, любимая. Разместились в отеле. Вот выполняем ваши поручения». «Отлично. Я скоро буду. Целую». Леон пулей понесся обратно к Андреусу и успел увидеть эффектную блондинку, выходящую из номера. «А, привет», — помахала она ему рукой. «Если что, обращайся. Мы в вашем полном распоряжении». «Кто это?» — кивнул на девушку. «Да какая разница?» «Только что звонила Валя. Они скоро будут. Ты мне звонила. Кто, Валя? Да нет, Елена. Они переломают нам все кости. Возможно, возможно. А возможно и нет. Откуда они узнают? Ты им расскажешь? Нет. Ну вот, тогда все в порядке. Продолжаем отдыхать. Когда еще придется? Они продолжили. Слабохарактерный Леон пошел на поводу Андреаса. От загульного угара они очнулись только на третий день до прилета подруг. Так, быстро приводим себя в порядок. Через полчаса встречаемся в ресторане. Времени нет. Как-то они быстро-то летели. Хорошо, что предупредили. А то бы скандала не избежать. Все хорошо, что хорошо кончается. Философски заметил Андреас. Через полчаса они завтракали. Леон чувствовал себя не в своей тарелке. Леон, забудь о том, что произошло. Как будто ничего не было. Дело-то обычное. Но погуляли, с кем не бывает. Из-за этого отеля мы быстренько уберемся, так как засветили здесь не с лучшей стороны. Через некоторое время рассчитали за проживание и въехали в не менее шикарный отель, только на другом конце города. Провожали их с помпой. Таких щедрых и веселых постояльцев у них прежде не было. Каждому предоставили бонус на будущее – 2 недели проживания за счет отеля. На новом месте вели себя скромно. Всю одежду поменяли. Не дай бог, девушки найдут что-нибудь в карманах. Проблем не оберешься. Разместились, привели себя в порядок, отдохнули, и, наконец, наступило время отправиться в космопорт встречать своих подруг. В порт приехали вовремя, подождали немного, и вот они, их любимые красавицы – девушки. Увидев Андреаса и Леона, бросились им на шею, а те, в свою очередь, осыпали их цветами. «Лена, посмотри, какие они все из себя. Мы с тобой не смотримся с этими красавцами». «Ну что ты, Валь? Вы для нас самые красивые в любом виде. Как бы вы ни выглядели, выдал тираду Леон и замолчал. А парнишка-то поднаторел, обтесался. Вон как заговорил», — мелькнул Андреаса. «Леон прав. Мы так соскучились. Прошу в лимузин и поедем в сказку». Подозрительность, промелькнувшая в глазах Валентины, исчезла, и они весело покатили в отель. Началась спокойная, роскошная жизнь, которая протекала в приятной неге. Пожив некоторое время в отеле, они подыскали себе шикарный коттедж на берегу океана и поселились рядом. Часто проводили время вместе, но тень скуки уже нависла над ними. Тишина и твердь планеты — не место для космических скитальцев. Леон тосковал по своей холодной планете Зов. Почувствовав это, Валентина предприняла решительные шаги. Она знала лучшее лекарство от хандры и скуки. Это крепкая семья. «Леон, я что-то не пойму. Ты мне сделал предложение или нет?» «Дорогая, нам и так хорошо». «Не поняла». Грозно воззрилась на него Валентина. Леон понял, что может очень быстро поплатиться за неосторожные слова, сломанными ребрами, и поспешил исправить свою оплошность. «Давай официально зарегистрируем наш брак». «Ну вот, уже лучше. Если еще подумать». «Я прошу стать себя моей женой». «Почти идеально. Не хватает обручального кольца и, конечно, цветов. У тебя час времени купить и то, и другое». Леон ушел выполнять ее поручение, а Валентина, счастливая, побежала к Елене поделиться радостью. «Лен, ты представляешь? Леон сделал мне предложение». «Здорово. Поздравляю. Сегодня в ресторане празднуем помолвку». «Конечно, мы придем». «А ты чего такая кислая? Давай по магазинам прошвырнемся, чего-нибудь купим». «И то правда. Давай». «Андреас, у наших друзей сегодня помолвка. Они таки решили пожениться. Вечером мы приглашены в ресторан. Я пойду с Валентиной, пройдусь по магазинам». И выразительно посмотрел на Андреаса. Тот, как будто ничего не замечая, ответил. «Конечно, дорогая. Развейся». Она резко повернулась и вышла. Ну вот, допрыгался. К спокойной жизни теперь может прибавиться семейное счастье. Не то чтобы Андреас не любил Елену. Нет, любил. Вот только на такой подвиг, как официальный брак, он готов не был. Да и какой мужчина готов? А тут особый случай. Свободный космический волк становится несвободным семейным человеком с кучей детей. И ничего больше в жизни не будет. Ни бархата вселенной, ни света далеких звезд, ни космических битв, ни пиратских авантюр. Ничего. Только семья. Андреас – особый случай. Он сам ввязался в эту любовную авантюру и не жалел. И теперь… И вовсе любовная петля на шее Андреаса затягивалась все туже и туже, и он принял решение не сопротивляться, а пройти этот путь до конца. Или, по крайней мере, до того момента, пока сможет. Елена с Валентиной прошлись по магазинам, отвели душу. Нет ничего лучше шопинга. Он лечит девушек, а тех недугов куда лучше, чем доктора. При расставании Валентина еще раз напомнила, что ждет их 8, и убежала готовиться. А Елена пошла к своему коттеджу. Андреаса не было. На столе светился экран с сообщением. «Дорогая, я прибуду прямо в ресторан. До встречи». «Это что-то новенькое. Уж не надумал ли он сбежать?» Потом тряхнула головой и принялась наводить красоту к вечернему торжеству. Самый дорогой ресторан города приветливо принимал гостей, имеющих туго набитые кошельки. Елена приехала вместе с Валентиной и Леоном. Валентина достала ее расспросами о том, почему Андреас приедет прямо в ресторан. «Не знаю, подруга», — несколько раздраженно ответила она ей. Та решила не портить праздник и не доставать неприятными расспросами. Они расселись за шикарным столиком. Елена мельком взглянула на часы, без 3:08. Осмотрела зал, Андреаса не было. Настроение начало падать. И тут раздался голос входящего Андреаса, усиленный аудиосистемами ресторана. Одетый в белый костюм, атлетически сложенный, с архаическим микрофоном в одной руке и шикарным букетом в другой, он направился к их столику. «Господа, сегодня торжественный день. В ресторане находится самая красивая девушка во вселенной». Он подошел, встал на одно колено перед Еленой и, взяв за руку, продолжил. «Дорогая, я не идеален, скорее наоборот. Но я тебя люблю и предлагаю свою руку и сердце. Будь моей женой». Зал, захваченный редким действом, замер, ожидая ответа Елены. Она стояла растерянная и ошарашенная происходящим. Такого поворота она не ожидала. Валентина толкнула ее локтем в бок и прошипела. «Скажи уже что-нибудь». Елена судорожно вздохнула, воздуха стало катастрофически не хватать и, наконец-то, нашла в себе силы прошептать. «Я согласна». Зал разродился аплодисментами. Андреас надел ей на палец обручальное кольцо, подарил букет и поцеловал. Валентина смотрела на них с легкой завистью. «Учись, как надо делать предложение. Романтично и красиво», — шепнула она Леону. Андреас продолжил. «Сегодня еще одна помолвка у моих друзей, Леона и Валентины». Заиграла музыка, и в зал внесли огромный букет цветов и подарили Валентине. Торжественная часть закончилась, они предались безудержному веселью, которое переросло в ночь страстной любви. А на следующий день счастливые девушки уже планировали свадьбу и все, что с ней связано. Приятные хлопоты захватили, и они ушли в них с головой. Вытащил из омута счастья звонок адмирала Дудова. «Елена, я вас поздравляю. Операция по разгрому пиратского флота прошла успешно. Все благодаря вашему мужеству. Правительство Содружества наградило вас высшими наградами, бриллиантовыми звездами Золотого Солнца». «Благодарю вас, адмирал, и от себя, и от Валентины. Но ведь мы больше не служим». «Это не важно. Вы всегда в наших рядах. Флот СКБ гордится вами. И вот еще что. Церемония награждения состоится на центральной планете. Ваш перелет и все трансферы уже заказаны». «Но, адмирал, мы наметили...» Адмирал ее перебил, понимая, что может получить отказ. «Это приказ, пилоты. Последний приказ». Елене ничего не оставалось, как согласиться. «Есть, адмирал. Прибудем в назначенное время». «Вот, другое дело». Елена сидела перед терминалом, опустив голову. Награды и призвания радовали, а вот то, что оттягивалась свадьба, печалило. Она открыла электронный пакет от адмирала, там находились билеты, трансферы, коды пропуска и прочие документы. «Валь, у меня новости», — с порога начала Елена. «Позвонил адмирал Дудов и передал приглашение на центральную планету Содружества. Нас награждают высшими наградами, бриллиантовыми звездами Золотого Солнца». Валентина от радости запрыгала и захлопала в ладоши. «Отлично! Сыграем свадьбу и поедем туда в свадебное путешествие». Елена посмотрела на нее печально. «Свадьбу придется отложить, ну или сыграть там, на центральной планете». «Почему?» «Летим завтра утром. Это последний приказ адмирала пилотам флота СКБ». «Ну, если приказ, то летим. Билеты, конечно, только на нас?» «Да». «Но можно, наверное, купить?» «Конечно». Она тут же позвонила и заказала еще 2 билета. Андреас услышал новость, не обрадовался, понимая, что путь в центральные миры ему заказан. «Мы уже на вас взяли билеты». «Так ты говоришь, что пиратский флот разгромлен?» «Да, адмирал, так и есть». «Понятно. Перун помог. Без него ничего бы не получилось». «Андреас, теперь это все не важно, все в прошлом, а мы живем настоящим и будущим». «Да, конечно. Я рад за тебя. Жена, кавалер, высшие награды Содружества». «А твои слов отдают сарказмом?» «Нисколько. Я действительно рад, что все так закончилось». «Тогда почему ты не хочешь лететь?» «Дорогая, я останусь. Не буду тебя компрометировать. Ты же знаешь мое прошлое». «И все такое. Ты же не согласилась поменять мне лицо и документы официально?» «Никогда не соглашусь. Я люблю это лицо и тебя за ним. Ты прав. Оставайся. Но веди себя хорошо. Мы постараемся быстро обернуться». Делать нечего. Полетели все, кроме Андреаса. Он опасался. Слишком многие его знали не с лучшей стороны. Не было смысла так рисковать своей жизнью и репутацией будущей. или почти жены. Расстались тепло. Андреас проводил их в космопорт и вернулся какой-то опустошенный, порядком устав от этой роскошной жизни. В душе вновь просыпался авантюрист. Звезды звали к себе.